окончательно открыл глаза, я для разнообразия не в ужасе. Потянулся, щурясь от ярких солнечных лучей, устроивших на моем лице дискотеку, и резко поднялся. Тело бурлило энергией, чего я, признаться, не чувствовал с подросткового периода. Ничего не болело, каждая мышца откликалась на сигнал мозга с готовностью и какой-то даже радостью, будто кричала «Меня! Меня! Выбери меня!». Это было чертовски приятно и наполняло верой, что все может кончиться хорошо. Голода не чувствовалось. Перед сном я татаро-монгольским игом прошелся по скромным запасам холодильника девушки, оставив там только безвкусные хлебцы и корень имбиря. Но чувствовал, что сытость – это ненадолго. До первого применения сверхспособностей, за которые сразу же придется расплачиваться. А в том, что мне придется их применять, я не сомневался. Люся сидела на кухне с кружкой кофе и ноутбуком. Темные волосы собраны в хвост на затылке, на носу очки, а вместо вчерашнего прикида – шортики и футболка. «Ты же не выгружаешь на YouTube ролик со спящим росомахой?» – в шутку спросил я. Девушка вздрогнула. Не от страха, а от неожиданности. Похоже, она не услышала, как я вошел. «Привет. Ага, сейчас». Сосредоточенность на ее лице сменилась на раздражение. «Не на меня, я это как-то понял, а на других людей». «Ты в курсе, что YouTube удаляет все видосы со свидетельствами очевидцев? Того, где ты убегал от полиции, уже нет. Стерт вместе с аккаунтом, через который его загрузили». «Что это?» Добавив в голос сарказм, я уселся за стол напротив нее. «Заговор?» «Уверен, что именно так». «Какое остроумие!» Девочка-гик явно была то еще язвой. «Нам не хватает таких, как ты, в движении». Еще с минуту попикировавшись, мы замолчали, выжидательно глядя друг на друга. Напряжение, повисшее вчера, когда до Люси дошло, что она притащила в квартиру человека, которого полиция ищет за несколько убийств, к утру стало сильнее. Ночь сменилась днем, и теперь она еще больше сомневалась в правильности своего вчерашнего решения. Это было видно по напряженной позе, взгляду, который она на меня бросила. Правда, шуточки немного помогли разрядить обстановку. А теперь нужно было направить разговор в интересующее меня русло. Если она такая вся из себя уфолог и специалист по странным делам, то может знать или хотя бы догадываться, что за фигня со мной произошла. Может быть, даже слышала об экспериментах над людьми, в результате которых те обретают сверхсилы. Открыв было рот, я не успел задать вопроса, поскольку Люся меня опередила. «Какие у тебя еще возможности, кроме высокой скорости?» «Да уж, а я-то ее перепуганным воробушком посчитал. Нет, она гик. В пасть к крокодилу полезет, чтобы зубы пересчитать». «Сила», — ответил я. Сразу почему-то сделалось неловко, словно незнакомому человеку о срамных болячках рассказывал. Регенерация еще высокая. «Покажи». «Как? Интересно». В руке девушки тут же появился кухонный нож, который она протянула рукоятью вперед. «Серьезно?» «Ну, тебе же это ничем не грозит?» Она пожала плечами с таким видом, словно не предложила чего-то странного. «Небольшой порез, а я сниму, как идет процесс заживления». «Без камер». «Да я же не лицо буду снимать, дубина! Руку порежь!» Сначала я хотел послать ее далеко-далеко, но потом вспомнил, что Скалли мне вообще-то помогает. Приютила, может, информацией какой поделится. Что же, не заслужила она небольшое шоу. Да пожалуйста. Резаться оказалось непросто. И морально никак не мог заставить себя добровольно черкануть острым лезвием по коже. И физически. Когда я все же набрался решимости и провел ножом по предплечью, ничего не произошло. Металл скользнул по коже, оставив белую лишь полосу. «Хм...» – пробурчала Люся, одной рукой делая пометки в ноутбуке, а другой держа телефон, которым снимала процесс. «Попробуй еще». Я попробовал. С тем же результатом. Нажал сильнее. Ничего. Мысленно перекрестился и с размаху ударил по предплечью. Пофиг. Кожа словно сделалась кевларом. «Ты можешь этим как-то управлять?» Девушку результат эксперимента не удовлетворил. «Приказать коже сделаться обычной». «Видосы про то, как чувак себе руку ножом полосует и не может пробить, тебе недостаточно?» «Нет, конечно. Это очень легко оспорить. Сказать, что нож тупой. Нужен какой-то убедительный пример». «Для чего?» «Для меня хотя бы. Я все еще не уверена, что ты мутант». Я закатил глаза. «Боже, что за девчонка? Просто ненормальная. У нее на кухне сидит мужик, про которого говорят, что он троих преступников завалил, но ее волнует только наличие у него сверхспособностей». «Попробуй расслабиться», – посоветовала она мне. «У тебя же не непробиваемая кожа?» «Да, вполне себе пробиваемая. Псу переростку из садов очень даже удалось мою шкуру продырявить. Или у него когти были из мифрила». Но я последовал ее совету. Попробовал расслабиться, убедить себя в том, что ножик опасности не представляет, что это просто демонстрация, маленький порез для установления доверительных отношений с хозяйкой квартиры. Мелочь, не стоящая внимания. И плоть послушно разошлась под лезвием. Правда, помня о неудачных попытках порезаться, я надавил сильнее, чем нужно, и острие противно скрежетнуло по кости. Блин, больно-то как! Дай полотенце. Ой, да не скули ты, как девчонка. Я же понимаю, когда должна сработать регенерация. Люсь, я понятия не имею. Черт, я же тебе кровью все залью. Вот ты неженка. Девушка оторвалась от процесса съемки и выудила из-за спины вафельное полотенце. «Под руку положи. Рану не закрывай». Кровь текла еще секунд 5, после того, как я последовал ее совету. А потом края раны, как при ускоренной съемке, начали медленно затягиваться. «Круть!» – прошептала Скали. Я, никогда еще не наблюдавший самого процесса заживления, согласно кивнул. «Да уж, круть». С минуты мы наблюдали, как рана покрывается коростой. «Давай еще!» – шепотом попросила девушка. «Вот психичка!» «Думаю, хватит для демонстрации», – отбрил ее я. «Притуши-ка свой исследовательский зуд и расскажи, что вообще за херня-то происходит». «А ты?» «Я не знаю». И, видя в ее глазах недоверие, добавил. «Ты пойми, я ведь ничего не понимаю, Люсь. 2 недели назад был обычным студентом. Работал в охране, готовился к диплому, намеревался после него рвать в Москву на ПМЖ. У Стаса иногда зависал. А вчера пришел в себя и... вот». В этом месте я развел руками, демонстрируя это самое «вот». Сложно сказать, что я там намеревался изобразить. Крылья за спиной у меня не выросли, как и рога на лбу. Внешне я остался тем же Ваней Польских, разве что вчера еще в зеркале заметил, лицо стало жестче. В остальном же обычный человек. «Вообще ничего не помнишь?» Мне совершенно не кстати подумалось, что в очках Скали выглядит даже лучше, чем без них. В домашней одежде она сделалась не просто красивой фифой, какой предстала передо мной вчера у Стаса, а, как бы это правильно сказать, милой. Вот, появилась в ней некая домашность и беззащитность. «Ничего, уже такой проснулся. В луже крови у двери своей квартиры. Потом бандиты». И слово за слово я рассказал ей всю свою историю. Без утайки и корректирования фактов, как на духу. И закончил рассказ, разведя руки в стороны. Сам до сих пор в шоке, если честно. Откуда это все во мне? Не понимаю. Мой рассказ девчонка выслушала молча, с профессиональным интересом. Все-таки странная она была, со своими уникальными тараканами в голове. То, что другого человека перепугало бы до потери пульса, ее лишь вдохновило. «Есть несколько версий, откуда берутся такие, как ты», произнесла она уверенным голосом человека, прекрасно разбирающегося в предмете. «Вот смотри, ребята из Германии сделали настоящую Вики под таким случаем». И она, пару раз клацнув мышкой, повернула ноутбук экраном ко мне. Браузер показывал страничку сайта, на которой красовалась фотография какого-то фэнтезийного мага с горящими глазами и светящимися руками. Ниже шли ссылки и текст, все, правда, на английском. Я взял у Люси мышку, кликнул в уголок поисковой строки, включая автоматический переводчик, и залип. Скажем прямо, это был не первый сайт подобного рода, который я видел в жизни. Сторонников теории заговоров всегда хватало, а уж с воцарением эры интернета секты пришествия Нибиру плодились как грибы после дождя. Сам я такой фигней не увлекался, но сходить в сеть и не встретить их сайты – это как приехать в Таиланд и не увидеть трансвестита. Сайт, который мне показала Люся, был из их числа. Какой, прости господи, хрени там только не было. Серые человечки на летающих блюдцах мирно соседствовали с тайнами египетских пирамид, оборотни спокойно взирали на учения Блаватской, а пантеоны неоязычников весело резались друг с другом в карты, забыв о расовой вражде. Беспомощно протянул я. «Люсь, а что я тут должен увидеть-то?» От количества разновеликих заголовков и гиперссылок рябило в глазах, и я никак не мог сосредоточиться. «Мутанты!» Она поднялась со своего места, встала у меня за спиной и ткнула пальцем в монитор. «Сюда жми. Вот тут по ним, по вам. Вики». Стало чуть понятней. На внутренней странице сайта красовалась оригинальная фраза «Они давно живут среди нас» и располагались кнопки меню. Новости, архив свидетельств, классификация видов, теория и, разумеется, форум. А серьезно немцы к делу подошли. Классификация видов. Ха! После щелчка по этой кнопке мне как-то сразу стало не до смеха. С одной из фотографий паршивого, если честно, качества, на меня смотрела знакомая собака-монстр. Практически один в один с той тварью, с которой я радикально разделался в районе садов. Название данного вида было написано прямо на картинке, а потому переводу не поддавалось, но прочесть на немецком «Вервольф» смог бы и школьник. «Оборотень? Серьезно?» Ухмыляясь во весь рост, спросил я у Скали. «С каких пор у оборотней тентакли из спины стали расти?» Чудовище с картинки и правда щеголяло четырьмя осьминожными щупальцами совершенно анимешного вида. «Ну, как? Ну, как-то же их надо называть?» Отбрила меня девушка. «Серо-бурая кракозябра звучит как-то не очень, согласись? Погоди, ты еще до вампиров не добрался». «Тут еще и упыри есть. Забористая у вас трава, товарищи уфологи. Надо бы отсыпать». «Ха-ха», без тени иронии произнесла Люся и ткнула пальцем в экран. «Смотри, мол, читай». Ну, я и стал смотреть. Что еще оставалось делать? Вдруг среди этого океана бреда окажется хотя бы клочок стоящей информации. Начать я решил все-таки с теории. Их было целых две штуки, и, судя по всему, сторонники каждый считали оппонентов непроходимыми ослами. Первая теория гласила, ха, я не ошибся, что Земля попала под космическое излучение, в результате у некоторых людей и животных стали проявляться мутации, причем бессистемно. У одних обнаруживалась сверхсила, а у других – суперуродство. К чести сообщества, поклонников именно у этой версии было в разы меньше, чем у второй, которая гласила, что мутанты, измененные, сверхлюди и так далее, всегда жили на Земле. И в зависимости от уровня общества назывались нечистью, колдунами, фейри, альвами и прочими мифологическими существами. Постепенно они ушли в тень, скрывались, используя свои сверхспособности, но жили с нами бок о бок. Кстати, эта трактовка тоже билась на два течения. Первое я только что озвучил, а вот согласно второму, все эти нелюди не просто жили среди нас, но и тайно правили миром. Скосив взгляд через плечо, я задался вопросом, сторонницей какой из теорий является моя хозяйка? Что-то подсказывало, что третий. Ладно, с базисом разобрались. Пора идти по частным вопросам. Классификация видов. Там меня встретил полный набор существ европейской и славянской мифологии, так что первые минуты я не столько читал, сколько пытался удержать в себе рвущийся наружу гомерический хохот. Точнее, даже конское ржание, особенно когда добрался до Бабы-Яги. Имелась тут и такая. Фотографии старушки не было, но имелся рисунок, выполненный, кстати, очень профессионально. По версии германских гиков, персонаж славянского фольклора выглядел примерно так. Здоровенный гуманоид с безобразными наростами по всему телу. Одну руку ему заменял клубок щупалец, а вместо ног были лапы, наподобие богомоловых. Как по мне, такая тварь должна называться космодесантником хаоса из сорокатысячника, но никак не нашей православной бабой-ягой. «Это те, у которых мутация по каким-то причинам пошла не так», сочла необходимым пояснить агент Скали. Видимо, ей показалось, что я крайне серьезно изучаю иллюстрации, в то время как я просто пытался не задохнуться от сдерживаемого смеха. Ну, не хотелось обижать девчонку. Хотя она и с мадагаскарскими тараканами в голове. Все же таки приютила, накормила и, может, даже обогреет в обозримом будущем. «Угу», — глубокомысленно откликнулся я. «А нормальные мутанты где? В смысле, не уроды, а вроде меня?» «Вот». палец уперся в картинку обычного человека для всяких дебилов вроде меня, подписанную «вампир». «Ну да, конечно». Держаться больше сил не было, и я, наконец, дал волю смеху, после чего поглядел на обиженную мордашку девушки и произнес: «Люсь, ну нельзя же на полном серьезе в такой бред верить». Удивительно, но она меня не отчитала и в обиженное молчание не спряталась, как большинство дочерей Евы. Надулась, конечно, но ответила: «Это же очень условно все, Ваня. Понятно, что не вампиры из сумерек. Так ребята просто для простоты обозначили. Сверхсила есть? Регенерация, как у тебя, скорость реакции превышает человеческую в несколько раз. Вот поэтому и вампир. К тому же...» Тут она немного замялась, но все же пошла до конца. «Ребята, которые сделали этот сайт, тяготеют ко всей мрачной мистике». «Готы, что ли?» Люся пожала плечами, что могло значить как «откуда я знаю», так и «ну готы, ну и что». Я примирительно поднял руки. «Ну ок, допустим. То есть, согласно классификации немцев, я вампир. Кровь не пью». Тут я вспомнил вырванный из тела оборотня кусок мяса и решил не спешить с выводами. «Солнечного света не боюсь. Ладно, не призрак, и то хорошо. Русские обычно таких, как ты, называют просто мутанты». «Ага, люди Икс, ясли. Но вопрос в другом, Люся. Как при доказательствах существования таких тварей, как оборотни, и таких, как я, власти до сих пор ими не заинтересовались? Это ж такая тема для армии. Просто универсальные солдаты, знай себе, корми до отвала. Что-то не сходится у вас». «Сделай страшное сказкой, а сказку сделай попсой», – парировала девушка. И хотя я считал измышления гиков пустышкой, не признать данную фразу верной не мог. То есть, все-таки вампиры правят миром. В голове почему-то всплыла древняя компьютерная игрушка под названием «Вампиры Маскарад». Там, где вампирские кланы, всякие гангрелы, молковиане и носферату, жили среди людей, соблюдая правила маскарада. Не все. Часть из них строгие законы игнорировали, объединяясь в группировку под названием «Саббат». И посреди всего этого я. Божечки. Божечки, как говорит Шелдон Купер. Я был уверен, не знаю почему, но на все сто, что трактовка гиков-готов не имеет отношения к реальности от слова совсем. Ну не может такого быть. Просто потому, что быть такого не может. Нет, я допускал мысль, что мутанты, дурацкое название, кстати, но лучше, чем вампиры, живут среди людей многие сотни лет. Даже, возможно, объединенные в какое-то собственное общество. Но правят миром. Отчего ж тогда планета не погружена в вечную ночь, а люди не живут в резервациях, поставляя хозяевам плоть и кровь в качестве пищи? Не смогли устроить за несколько тысяч лет? «А, собственно, зачем?» – возразил я сам себе. «Если рассуждать логически, то никаких резерваций не нужно. Требуется всего лишь поддерживать состояние напряженности в мире и контролировать СМИ. Остальное люди сами сделают». «Ну нет, все же бред. Сюр какой-то. Вампиры? С другой стороны, а как еще таких чудищ называть? Ладно, в топку их пока. Посмотрим, какими доказательствами располагают гики». Вкладка «Свидетельства архивы» большей частью была заполнена текстами, живописующими разные встречи людей и нелюдей. Некоторые сопровождались картинками, стилизованными под средневековые европейские рисунки в книгах. А вот свидетельств было с гулькин нос. Два смазанных видео, на одном из которых кто-то, неразличимый в темноте, носился с большой скоростью и, как кегли, расшвыривал полицейских с оружием, а на втором, подобный мне, бежал по улице города, но ночью. Фотографий тоже нашлось не слишком много. Да и те, что были, я бы, не зная, что все это правда, принял за работу не слишком умелого фотошопера. Еще имелись аудиоподкасты, но на английском или немецком языках. Так что я, владеющий иностранным, ровно на таком уровне, чтобы не заблудиться в аэропорту другой страны, мало что понял. Но и того хватило для осознания. Внятных доказательств у гиков нет. Я-то не сомневался, что все это правда, ну более или менее. Я же живое доказательство сам по себе. Однако на чем строится уверенность той же Люси? На традиционных для интернета байках и заголовках? Шок-контент! Нибиру уничтожит землян уже в июле этого года! Об этом я ее и спросил. Я первый мутант, которого ты видишь своими глазами. «Ну да, вы же скрываетесь обычно, только всякие видосы иногда в сеть попадают, да и те прут с огромной скоростью». «А с чего ты тогда решила, что мы существуем? Я имею в виду до встречи со мной. Не могла же ты считать правдой вот эти вот сказки для психически неуравновешенных пиндосов?» Девушка замялась. Похоже, ответ на мой вопрос у нее был, но являлся довольно личным. И сейчас она решала для себя, стоит ли открываться перед мужчиной, которого знала меньше суток. «Видела», — сообщила она, глядя в сторону. «Ребенком еще видела, как один человек разорвал другого на части. Меня потом водили к психологам, говорили про впечатлительную детскую психику, но я всегда знала, что мне не показалось. И я не психичка». «Да я и не говорю. Успокойся. А где ты это видела? Здесь, в Благе?» Скали кивнула. «Мы за грибами тогда поехали. В сторону Маховой Пади. Бродили там по лесу. Я немного отстала от родителей. Вышла к песчаному карьеру, а там двое дерутся. Я спряталась за деревьями и смотрела. А потом один другого с ног сбил и... руку вырвал». «Как я песику голову. Совпадает». «А потом поволок его куда-то. Я долго сидела, боялась пошевелиться. Услышала, как родители меня зовут, и побежала к ним». «Сколько тебе было?» 13 лет». «Сейчас ей где-то 20, плюс-минус. Значит, 7 лет назад на песчаном карьере, в районе Маховой, я знаю, где это, она видела, как мутант убил человека?» «Нет, скорее другого мутанта. Они же дрались, а какая нафиг может быть драка у сверхсильного и сверхбыстрого мутанта с человеком? Что это мне дает? То, что я в этом городе не один такой. И еще то, что на мне не испытали суперсекретную сыворотку по производству суперсолдат. Если было бы так, технологию бы за 7 лет уже отработали, и в новых экспериментах нужда бы отпала. Стало быть, я и правда мутант. Даже не особенно важно, что стало тому причиной. Космическое излучение или дремлющий древний ген, я не человек. Только вот, а как я таким стал? Почему жил на свете 21 год и не знал о своих суперсилах? Что случилось 2 недели назад и почему я ничего не помню об этом периоде? Почему очнулся в луже собственной крови, у дверей квартиры? И почему внутри моего жилища все выглядело так, словно там обитал дикий, неразумный зверь, вроде той собаки из садов, вечно голодной животины? Да чтоб тебя! Люсь, слушай, ты не могла бы в магазин сгонять, а? А то в холодильнике мышь сдохла, а я жрать хочу, сил нет. Да, согласен. Так себе переход от обсуждения детской травмы маленькой девочки. Но в желудке уже поселилась сосущая пустота, и как бы я себя переваривать не начал. Или свою хозяйку. Она подняла на меня взгляд, затуманенный воспоминаниями 7-летней давности, и кивнула, молча встала и пошла в спальню переодеваться для выхода, крикнув оттуда, чтобы я не заходил. Интересная такая, будто я собирался. У этих девчонок только одно на уме. Посмеявшись над своими мыслями, я придвинул к себе ее ноутбук и продолжил изучать гиковский сайт. Пустое занятие, скорее всего, но вдруг повезет найти что-то стоящее.